Глава 11. Эйс заглянул в ствол ружья, затем в казённик, хмыкнул и повторил свои действия в той же последовательности. Задумчиво погладил приклад и поинтересовался: «А расходные материалы для него ты тоже сам изобрел?» «Ты о патронах?» «Нет, у меня были готовые, из моего времени. Вот есть еще оружие. На том же принципе работает, но не моя самоделка». Влад протянул технику пистолет. Тот мало того, что осмотрел его со всех сторон, так еще и потребовал показать порядок стрельбы и разобрать. «Да, это оружие совсем другого уровня. Извини, конечно, но оно гораздо лучше твоего изобретения». «Сам знаю. Но, кстати, если бы мне предложили выбор пульнуть в меня из этого вот убогого ружья или смертельно прекрасного пистолета, я бы выбрал пистолет». «Повреждений меньше наносит?» «Да». «Но это по патрону видно, он у него меньше. Зато конструкция, как я понял, позволяет производить несколько выстрелов без ручной замены боеприпасов и циклов заряжания. А часть химической энергии, сосредоточенной в патроне, выполняет механическую работу, извлекая новые патроны из подающего механизма, удаляя за пределы конструкции части израсходованных патронов и приводя в готовность механизм инициации химической реакции». «Ну ты и загнул». «У тебя не сохранилось оружие для больших патронов, не твоей конструкции?» «Было, но потерял. Бой был, ранило меня». «Жаль». «Ага. Ружье отличное. Выручало не раз. Надежное и било неплохо. Ты, я вижу, сходу все в этом деле понимаешь. Может, сумеешь создать что-то получше моей самоделки? С патронами проблем нет. Копируй их, наштампуй, сколько потребуется. Нужного металлолома и разной гадости на развалинах хватает. Еще на копире можно делать несложные детали без образца. Я так стволы создавал. Точнее, немного переделал готовую трубку». «Сконструировать я смогу, но зачем?» «Нам нужно оружие». «Ты это считаешь оружием?» «Нормальное оружие. Не раз нам жизнь спасало». «Влад, человек не должен собственноручно поражать цели. Для этого существуют дистанционно управляемые машины. Отдай приказ, она выполнит». «Даже с Эхнатоном нам не один раз приходилось отстреливаться. Ты не видел тварей пустошей. И разве у вас не было ручного оружия для пехоты?» «Пехоты?» «Люди. Солдаты, которые идут в бой на своих ногах, с оружием в руках». «Нет. Такое только у радикалов было, и то лишь в первые дни войны. Как только командование отдало приказ, всех этих пешеходов уничтожили дронами». «У нынешних радикалов дронов мало, а те, что есть, обычно не очень опасные. Их можно повредить, подкравшись ближе и подорвав, или издали, если иметь тяжелые пули с бронированным сердечником». «Это как?» «В мое время тоже воевали машины, и тоже бронированные. Но представь ружье с очень мощным патроном и пулей, как у пистолета, но заостренной, вытянутой, с рубашкой из мягкого металла и очень твердым заточенным сердечником. В стволе проделывали спиральные нарезы, и при выстреле, скользя по ним, пуля закручивалась и сохраняла в полете устойчивое положение». «Я понял. Это чтобы проще было пробить броню». «Да. Это уже не ружья были и даже не винтовки, а пушки. Массивное оружие на таком же принципе, но и ружья были противотанковые. Танками называли бронированные машины, тяжелые». «В твоей концепции стабилизированного снаряда я нахожу немало плюсов. Куда эффективнее шариков для нашей кинетики». «Я тоже удивился, что ваши дроны ими стреляют. Это же примитив». «Простота и унификация – это часть победной стратегии. Но что касается борьбы против дронов, врага, твои пули, мне кажется, будут эффективнее, особенно если применять орудие малого калибра. Хотя от идеи нарезов сразу надо отказываться. Она нерациональна из-за потери части энергии выстрела на трение и прочие причины. Гораздо эффективнее создавать снаряды, стабилизирующиеся в полете за счет своей формы». «Тебя далеко понесло. Я ведь не специалист, не военный». «Но идея у тебя хорошая». «Она не моя. Я смотрел записи вашей войны. Многое удивляло. Вы воевали странно. Думаю, будь у вас пара дивизий наших профессиональных военных, и такого бы не случилось. Да, Влад, мы разучились воевать, увы. Ты даже не будучи военным, знаешь такие вещи. У нас подобное даже военных не интересовало. Разве что космическим оружием занимались серьезно, боялись нового нашествия саранчи. А у радикалов были такие, как ты, которые помнили старое. Это им очень помогло. Ты о тех, которые выбрались из хроноизоляции, где сидели со времен войны? Да. Были у них люди, умеющие многое. Один Элай стоил целого флота. В отличие от других, он добился очень высокого положения. Многое Ри. Хотя был очень странным. А таких снарядов у радикалов не было. Кинетика стреляла только шариками. Я более древний, чем самые древние из них. Помню совсем дикие времена. Так сможешь сделать нам ружья получше этого? Если ты считаешь, что они необходимы, я сделаю. Только не уговаривай взять за основу химические заряды. Это громко работает, что демаскирует, да и других неудобств хватает. Давай сделаю ручной аналог, но работающий на электромагнитной энергии. Электромагнитная пушка? Можно назвать и так. И я за собой буду таскать энергоячейку к ней? Зачем? Достаточно сменных сборок из бытовых элементов питания для автономной техники. А и мощности хватит. Грубо говоря, снаряд того же веса, что и в твоем патроне, будет вылетать со скоростью в несколько раз больше. И конструктивно я смогу почти устранить импульсы оружия в других направлениях. Отдачу, что ли? Мне не знаком этот термин. Оружие будет однозарядным. Один энергетический элемент, один выстрел. Каков тогда смысл? Думаю, одного элемента будет хватать на 20 или 30. Все зависит от регулировок мощности. Если тебя устроит меньшая скорость полета снаряда, то количество выстрелов увеличится. При большой скорости придется значительно увеличивать вес устройства, так как даже на начальной стадии вокруг снаряда будет образовываться плазменный ореол, который может повредить конструкцию. Кинетические пушки Эхнатона работают по тому же принципу. Нет, там главная скорострельность, потому принцип иной. Я бы тоже не отказался от скорострельности. Если ты готов таскать с собой орудие такого же веса, как у Эхнатона, то пожалуйста. Уменьшить не получится? Мне неизвестны такие способы. Скорее всего, нет. Сколько времени тебе потребуется для того, чтобы сделать каждому такое оружие? Не знаю. Для начала надо взглянуть на твой копир. Ну, пошли. Копир, намертво установленный в самодельном кузове монтажного дрона, Эйс рассматривал очень долго. Влад даже начал скучать, ожидая, когда же тот оторвется от этого занятия. Наконец техник задумчиво произнес. «Откуда он у вас?» «Я нашел его в мелком поселении Запов. Запы — это...» «Я помню, кто такие Запы». «В начале копиров было два. Так получилось, что я с друзьями разгромил два поселения». «То есть в каждом был копир?» «Да. Они изготавливали на нем наконечники для стрел. Кстати, эти наконечники во всем мире высоко ценятся за качество, ведь полностью идентичны друг дружке». «То есть Запы умеют работать с такой техникой?» «Ну да». «А тебе не кажется это странным? У них ведь нет биометок, а на копире нет внешних средств управления». «Есть что-то у Запов для управления. Моя голова опознает их как метаморфов. Значит, нечто постороннее имеется, и оно позволяет им работать с копирами. Наверное». «Хм, не знаю, что там будет с врачом или врачами, но тебе следует учесть, что у радикалов, скорее всего, есть возможность поставить тебе биометку. Это если судить по запам». «И что дальше? Идти к ним просить о маленькой услуге?» «Ну, до этого, надеюсь, не дойдет, но надо держать эту информацию в голове. Они вообще очень эффективно использовали медицину и биологию на войне. Очень большие потери вызвало их биологическое оружие разных видов и метаморфы, которых они наплодили в считанные дни. Заранее готовились. Наверное, так и было. Но все равно масштабы и оперативность поразительные. Плохо, что радикалов поначалу недооценили. До войны они себя плохо зарекомендовали. Никто не ждал от них быстрых, четких действий. Вот и вышел неприятный сюрприз. Скорее всего, они применили древние, давно забытые наработки. То, что создавали в их времена. Мы о них не могли ничего знать. А вот у радикалов информация сохранилась. Много сюрпризов от них получили. Влад, с этим копиром что-то не так. Не понял. Бытовых копиров не бывает. Кем бы ты ни был, ты не имел права бесконтрольно владеть подобным прибором. Это не позволяло правило, запрещающее дублирование авторских работ. Население использовало стационарные копиры, оборудованные системой контроля. Как я понял, это устройство изначально было малогабаритным, с функцией модификации, что и позволило вырастить его до такого размера. И никаких следов блоков контроля, ни малейших. Оно не все может копировать. Да, сложную микротехнику, биологические продукты и кое-что еще. Но это не из-за контроля, а из-за принципа работы. Откуда оно взялось? Заповыми снабжают радикалы, это очевидно. А они откуда взяли? Не знаю. Плохо. Похоже, радикалы развернули свое производство, причем производят оригинальные вещи. Значит, у них есть кто-то, разбирающийся в конструировании. Или развитый искин-конструктор. У них есть боевые дроны, с виду новые. Я слышал историю о вашем сражении с ними, честно скажу. Эти дроны лишь внешне страшны, а на самом деле значительно уступают настоящим боевым машинам. Не заметить засаду эхнатона в считанных шагах – это просто смешно. Тем более, у него не сохранилось маскировочных экранов. Хорошо бы и его починить. Мы подлатали эхнатона на первой базе, но это слезы. Да, он сильно потрепан. Что могу, сделаю. И по твоему заказу на оружие. Этот копир позволит изготовить все, кроме энергетических элементов. Но в хранилище их много, тебе хватит не на одну войну. Однако учти, броню боевого дрона такое оружие не пробьет. Да я на это и не рассчитывал. Спасибо, если тварей будет косить. Если они не бронированные, то с этим проблем не возникнет. На нас один раз выпрыгнуло что-то вроде кенгуру, с ног до головы закованного в костяные пластины. Но их даже мой примитивный дробовик пробивал, хотя не во всех местах. «Значит, мое оружие прошьет насквозь, в любом месте. Вспомни, может, у радикалов было что-то еще, такое же новое и необычное, как этот копир?» «Ну, беспилотники были круглые». «Слышал уже, не вижу в них странностей». «А копир, значит, странный?» «Устранить все блокировки – это странно и бессмысленно. Что же такое они копируют?» Наконечники для стрел изготавливались изначально вручную. Их можно считать авторскими работами? Не могу сказать. Возможно. Вот и сняли блоки, чтобы тиражировать. Хорошая версия. К тому же, как я понял, они вообще не любят запреты. Никакие. Может, ради принципа создали копир без блокировок? Эта версия мне нравится еще больше. Ты умеешь думать. Странно. А я-то всю жизнь считал себя дураком. Преувеличиваешь... Или ориентируешься на чужое мнение? Разве ты ни разу не видел, как интеллектуальные способности умного человека ставятся под сомнение? И многие в это верят, в том числе он сам. Хотя, должен признать, на гения ты тоже не похож. Просто нормальный человек. И, кстати, как я понял из твоего рассказа, один человек из вашей группы все еще, возможно, жив. Девушка. Да, она попала к церковникам. Ты был к ней эмоционально привязан? Вряд ли. «Нас не назвать друзьями, но мне неприятно, что она у них». «То есть, как женщина, она для тебя не важна?» «Почему ты это спрашиваешь?» «Из-за Ти. Я был другом ее отца, и она мне не безразлична. В том смысле, что отношусь к ней как к дочери. Она умна, но во многом наивна. Детство на дальних базах, в маленьких коллективах, потом закрытый мирок спорта. Многое прошло мимо нее». А еще она любила постановки о приключениях контролера. И тут ты, контролер, с загадочной историей жизни, героическими подвигами и одновременно слабостью. Теми самыми приступами. К тому же одинок, как никто другой. Ты силен, прославлен и одновременно заслуживаешь сочувствия. Такая смесь ни одну женщину равнодушно не оставит. Я вижу, как ты смотришь на Ти. Не причиняй ей боль. Это моя просьба. «Даже не думал о таком». «Вот и хорошо. А теперь давай вдвоем подумаем о том, как бы нам сделать эти новые ружья и подготовить дронов для долгого пути по бездорожью». Спустя несколько дней Влад начал чувствовать себя полным ничтожеством в технических делах. Эйс был не просто техником, он оказался настоящим гением конструирования. Либерий был прав, хотя бы ради него стоило сюда наведаться. Эйс безжалостно ободрал колеса и гусеницы с дронов, чтобы заменить их на другие, лично им улучшенные, способные выдержать самые разные дорожные невзгоды. Он простейшими инструментами разобрал манипуляторы Хнатона, заменил пару деталей, причем замену изготовил на копире. Из собранных по всем хранилищам запчастей и продуктов своей фантазии соорудил беспилотный летательный аппарат, что-то вроде самолета метровой длины, оснащенного управляемой камерой и сенсором, способным отслеживать на местности тепловые аномалии, в том числе и теплокровных живых существ. Переделал гранаты Влада. Теперь они были оснащены запалом на основе бытового энергетического элемента и ручным оружием обеспечил, что-то вроде карабинов, практически без ствола, стреляющих тупоконечными пулями с хвостовыми стабилизаторами, причем относительно беззвучно. Уже за пару сотен метров различить шум было нелегко даже в безветренную погоду. Приступы не повторялись, но сидеть и дальше на руинах базы не было смысла. Все, что было можно получить от этого места, они уже получили.